тот период. С собой для заграницы Азеф советовал оставлять как можно меньше вещей. Он лично настаивал на одном только самоваре, чтобы и за границей можно было пить чай по-русски. За границей в этот раз Азеф и госпожа Н провели около месяца, живя частью вместе в Германии, частью порознь. Возможно, что в это время Азеф ездил в Париж, где тогда умирал Гершуни. Около Пасхи Азеф, захватив с собой госпожу Н, вернулся в Петербург. Теперь они поселились вместе в одном из лучших отелей Петербурга и прописались под именем мужа и жены. На этот раз Азеф уделял госпоже Н очень мало времени. Он был занят и пропадал по целым дням. Один раз он даже уезжал на несколько дней. Госпоже Н он свое поведение объяснял хлопотами по ликвидации своих коммерческих дел. В действительности, его дела, конечно, не имели ничего общего с коммерцией, хотя и были все построены на основах своеобразного коммерческого расчета. Помимо участия в текущей работе Центрального комитета, именно в этот период он провел две большие операции. Получение из Туркестана денег, экспроприированных в Чарджуе, о чем уже говорилось выше, и покушение на царя в Ревеле. Это последнее предприятие Азеф выдавал Герасимову за в высшей степени серьезное и говорил, что для проведения его создана специальная группа человек в 12-15, опорная база которой находится в Финляндии. Судя по всему, в этих его рассказах было много преувеличений. Азеф, так сказать, набивал цену той услуги, которую он на прощание оказывал полиции. По крайней мере, рассказ об этом эпизоде Чернавского, единственного из членов боевой организации этого периода, который напечатал воспоминания, не производит впечатления, что дело было поставлено с большой солидностью. По договору, который был заключен для этой операции между Герасимовым и Азефом, закончена она должна была быть без арестов. Покушение должно было быть предупреждено одними мерами внутри организационного саботажа. На аресты Азеф ни в коем случае не давал своего согласия, и Герасимов принял его условия. Так как поездка царя в Ревель была связана с вопросами высокой политики, в Ревеле должно было состояться свидание с королем английским, то аресты и громкий процесс были даже не в видах правительства. Важно было только, чтобы поездка прошла без каких-либо инцидентов. Именно поэтому конвенция Азефа Герасимова без возражений была контрассигнована и Столыпиным. По рассказам Азефа, у членов боевой организации имелось несколько проектов нападения на царя. Они должны были быть использованы в зависимости от того, каким путем поедет царь к Ревелю, по железной дороге или морем, где он остановится в Ревеле и так далее. Задача Азефа и Герасимова сводилась к тому, чтобы передвижение царя не допустили применения ни одного из этих проектов, и чтобы при этом у членов боевой организации все время сохранялась твердая уверенность, что все неудачи объясняются случайными совпадениями обстоятельств, что полиция не осведомлена об их планах. Справиться с этой задачей удалось без больших затруднений. В одном случае условная телеграмма пришла с совсем небольшим опозданием. В другом кто-то не успел попасть на нужный поезд. Кроме того, царь отменил поездку в замок какого-то своего приближенного из эстлянских баронов, а именно на эту поездку боевая организация возлагала особенные надежды. Все сошло как нельзя лучше, без сучка, без задоринки. Герасимов вспоминает, что во время проведения им с Зефом этой операции ему бросилась в глаза совершенно исключительная осведомленность Зефа относительно всех предположенных передвижений царя.